Ходить вокруг да около разведчики не стали, сходу вывалив на меня свое предложение. Предлагалось мне ни много ни мало проникнуть в секретную лабораторию на территории США, выкрасть или уничтожить сведения, заодно ликвидировав ученого, разрабатывающего какой-то вирус. Заинтересовавшись вирусом, спросил о его характеристиках. Несколько мгновений разведчики колебались, но, видимо, решив, что раз я непосредственный участник, то знать такое мне просто необходимо. Если в двух словах, то Генрих Синклер, генетик и вирусолог, в шаге от завершения смертельного вируса, что воздействует только на народы славянского происхождения, что-то там связанное с геномом. А во, да тут ядерной войной попахивает. К вам мы обратились, потому как в курсе вашего послужного списка, к тому же обладаете кое-какими системными умениями, что позволит вам незамеченным проникнуть куда угодно и также выйти. Гребаные пиндосы, чего вам спокойно-то не живется? Мир и так летит в тартарары, а эти ублюдки еще и масло подливают. Вообще-то скрытые такие задачи были не совсем по моей специальности, хотя в скрытых проникновениях я тоже кое-что понимал, моей специализацией была скорее ликвидация, причем не тихой и незаметной, а в стиле самолет с взрывчаткой в окно жертвы, но квестодателей все устраивало. Похоже, мое каменное лицо обмануло разведчиков, так как второй, до этого момента все время молчащий, произнес: «В том же здании, этажом выше, находится лаборатория по исследованию системных предметов. По нашим данным, там хранится ряд системных предметов, в том числе эпического ранга, также есть информация о зельях и других системных ценностях, а вот и наживка». Естественно, отказываться от задания я не стал, потому как был практически уверен, что как только вирус будет готов, американцы им воспользуются, потому как понимают, что постепенно проигрывают гонку за мировое господство нескольким великим державам. Нет, если удастся добыть вирус, то передавать его нашим спецслужбам будет глупо, так как рано или поздно эта дрянь где-нибудь всплывет. Лучшим решением будет уничтожить его на месте, желательно вместе с лабораторией и гаденышем, что придумал эту дрянь. Договорились. Лица разведчиков посветлели, видимо, не ожидали моего настолько быстрого согласия. Как раз пока я потрошу американские закрома, мои бойцы под руководством военных инструкторов поднатаскаются в использовании минометов и ПЗРК. Той же ночью я с разведчиками военным бортом добрался до Беларуси. Сели на военном аэродроме, где нас прямо на поле встретила видавшая виды буханка, что и отвезла нас на еще одну квартиру, где пара молчаливых женщин средних лет с помощью театрального грима и силиконовых накладок превратили меня в бесформенного толстяка. Уже в машине, везущей меня в аэропорт, разведчики передали сумку с вещами и документами на имя польского бизнесмена Гржимика Бзижински. Час спустя без всяких проблем погрузились в пассажирский Боинг и без приключений, поднявшись в небо, полетели в Америку. Глава 10. В США мы прибыли поздно вечером, нигде не задерживаясь, даже чтобы полной грудью вдохнуть воздух родной американщины, пересели на самолет внутренних авиалиний и полетели на восток. Двигаясь навстречу солнцу, на рассвете прибыли в Атланту, где и находилась нужная лаборатория. А если быть точнее, то в здании, принадлежащем корпорации Dynamic Labs, где располагались несколько этажей лабораторий разных направлений. И что примечательно, все имели контракты с армией США и вели разработки разнообразного оружия, начиная от бактериологического и заканчивая системным. В аэропорту Атланты нас встретил партнер по бизнесу и отвез на очередную квартиру, кстати, всего в квартале от лаборатории. Уже на месте с наслаждением избавился от накладного жира. Особенное удовольствие мне доставило сдирать силиконовые щеки. Отдохнув от перелетов несколько часов, засели за более детальное обсуждение плана операций, хотя точнее будет сказать планов, так как оказалось, что в случае той или иной ситуации я должен буду действовать по-разному. Там же меня ознакомили с подробным планом здания, схемой расположения камер наблюдения и еще кое-какими системами безопасности. Как по мне, здание защищено хреново. Кроме того, его расположение в центре города мешало выстроить более эффективную защиту, но нам это было только на руку. Также было несколько карт-ключей, в основном от подсобных помещений, но меня сразу предупредили, что открытие любой двери в лабораторном комплексе в неурочное время фиксируется и передается на пульт охраны. Кроме всего прочего, есть группа быстрого реагирования, расположенная здесь же в здании. Предполагаю, спецназ, но сколько их и чем вооружены, не знаю, признался разведчик. После сработки сигнализации В течение 5-7 минут приезжает полиция, а за ней, если возникает нужда, и местный спецназ, добавил резидент, не выдержав, все же спросил, почему такая спешка, может, лучше будет перенести операцию на завтра. Исключено, сегодня в 16:30 плановое обслуживание вентиляционных систем, следующее, только через полгода. Других способов проникнуть в здание легально у нас нет. Кивнув шпионам, молчаливо согласился с их доводами. Следующие несколько часов я опять провел в кресле, где меня обклеивали негром. Как не хотелось мне вызвать подкрепление в виде двойников, но пришлось от этого отказаться, потому как в случае гибели, моя копия спалит мое участие в операции, чего шпионы всячески хотели избежать. За гримом мне поведали, что сама операция разрабатывалась несколько лет, но не ликвидация, а проникновение и кража информации, ну или диверсия, тут в зависимости от приказа начальства. Для большей убедительности была создана фирма, занимающаяся обслуживанием вентиляционного оборудования, заработана безупречная репутация на рынке услуг и потрачена куча денег на взятки и откаты, чтобы заключить контракт на обслуживание с Dynamic Labs. Проникнешь ты туда совершенно легально, ухмыльнулся резидент, явно гордясь проделанной работой. Но вот потом, придется свернуть пару голов, ну и воспользоваться своим волшебными способностями. Боюсь, это выльется в бойню. Губы агента сжались, а на лице появилось злое выражение. Там нет невинных овечек, все знают, чем занимаются в лабораториях, а значит, должны быть готовы за это ответить. Невинные жертвы меня не особо беспокоили, поэтому просто пожал плечами и принялся выгребать оружие и взрывчатку из двух здоровенных чемоданов. А во, глоки, кучеряво живете. К паре глоков 22 прилагалось десяток коробчатых магазинов на 22 патрона. Вот эти снаряжены бронебойными. Агент для наглядности ткнул пальцем в магазины, помеченные красной краской. Остальные обычные. Там же нашелся М4 с коллиматорным прицелом и целой россыпью снаряженных 30-патронных магазинов. Темно-зеленые бруски С4 с детонаторами, узнал без подсказок, как-то раз мне даже приходилось использовать эту взрывчатку. «Вы что, склад армии США ограбили?» – спросил я резидента, убирая все в инвентарь под его завистливым взглядом. «Зачем ограбили?» «Купили. У них тут и своих прапорщиков хватает». Проводив взглядом последний исчезнувший в инвентаре магазин, разведчик с нескрываемой завистью произнес: «Эх, если бы у нас были такие возможности, мы бы уже давно всю Америку в Россию вывезли». Последние инструкции я выслушивал, переодеваясь в рабочий комбинезон с логотипом обслуживающей фирмы, в такой же комбинезон, влез и инструктирующий меня разведчик. На улицу спустились вдвоем с хозяином квартиры, который, кстати, так и не представился, сели в стоящий на стоянке перед домом белый фургончик с тем же логотипом, что и на наших комбизах. Озабоченно поглядывая на наручные часы, шпион вырулил со стоянки и поехал в сторону лабораторий. Сверкающее стеклом здание Dynamic Labs с задней стороны оказалось неприглядным и обшарпанным, а пара граффити на его стенах убедили меня, что с безопасностью у них не все в порядке. Ну или главная их защита – это секретность. Прихватив чемодан с инструментами и повесив небольшую бухту тонкого кабеля на плечо с видом занятого человека, пошел к двери в стене, ткнув пальцем в кнопку и небрежно пережевывая слова, стараясь, чтобы мой русский акцент был не слышен, произнес: «Плановое обслуживание вентиляции. Джереми Кент». Камера, висящая над дверью, повернулась в мою сторону и несколько мгновений внимательно изучала меня, после чего динамик прохрипел: «Входите». Щелкнул замок, толкнув, с виду пластиковую дверь, которая неожиданно оказалась стальной. Оказался в длинном коридоре, где меня встречал вооруженный охранник. От него я узнал, что фото и видеосъемка в здании запрещены, а он будет моим сопровождающим на все время пребывания в Dynamic Labs, он же проверил у меня документы. Равнодушно пожал плечами и промолчал. Теперь я старался говорить как можно меньше, чтобы не выдать себя акцентом и незнанием элементарных вещей. Несмотря на все мои документы и подтверждение заявки на плановые работы из офиса, охранник подозрительности не утратил. Скорее всего, его нервировали мои габариты, особенно его нервозность усилилась в лифте, мое молчание только подливало масла в огонь. Несколько раз мужчина предпринимал попытки заговорить со мной, но я гордо хранил молчание, перемалывая челюстями жвачку с верблюжьей равнодушным выражением на лице. Выбравшись на крышу, мы вдвоем с охранником направились к вентиляционной будке, где и располагалось все оборудование для управления вентиляцией. Несмотря на тесноту помещения, недоверчивый охранник вошел вслед за мной, с видом человека, который проделывает это по десятку раз в день, поставил чемодан с инструментами на пол и направился к электрошкафу, успокаивающе моргающему зелеными лампочками. Охранник, как приклеенный, следовал за мной. «Ты откуда, приятель?» – предпринял безопасник еще одну попытку меня разговорить. «Из России». Появившийся у меня в руке пистолет с глушителем лязгнул затвором, выбросив дымящуюся гильзу, а в переносице охранника появилось отверстие. Все-таки, какие же классные пистолеты делают пиндосы. Активировав мимикрию и каменную шкуру, терпеливо дождался, когда мое тело станет совсем невидимым, вышел из будки и быстрым шагом направился к лестнице. Ключ картой, что выдали мне разведчики, открыл дверь и заторопился вниз. Так, сначала лаборатория вирусолога. Через минуту я был на лестничной площадке четвертого этажа, открыв картой уборщика следующую дверь, оказался на месте. Согласно схеме, мне прямо и направо. Часть этажа занимали стеклянные комнаты, просматриваемые насквозь. Большая часть из них была занята различным оборудованием, из которого я уверенно опознал только микроскоп. Людей для таких площадей было подозрительно мало, поэтому, утроив осторожность, еще раз сверился с планом и свернул к лаборатории вирусолога. В этот момент на телефон, выданный мне разведчиками, пришло сообщение. Вышел из здания, направляется на стоянку. Черт, дело осложняется, придется доктора валить, где-то еще. Меня встретила запертая стальная дверь, с маленьким круглым окошечком и иллюминатором. Через окно убедился, что в лаборатории по-прежнему работают люди. Нужно ускоряться, с минуты на минуту обнаружат труп охранника. Телепортом переместился сквозь дверь, снова достал пистолет и навскидку двумя выстрелами в голову убил обоих лаборантов. Жесткие диски из системников я даже и не пытался достать, вместо этого стал торопливо минировать лабораторию. Пусть лучше это дерьмо сгорит, чем достанется кому-нибудь. Я уже почти закончил, когда мужской голос по громкой связи объявил тревогу и тоном нетерпящим возражений приказал персоналу эвакуироваться. Сняв с груди одного из покойников лаборантов бейджик ключ, попытался открыть им дверь, но электронный замок, пискнув, моргнул красной лампочкой и отказался меня выпустить. Похоже, уже задействовали протоколы безопасности. Ну что ж, тогда пойдем своим путем. Отступив от двери на шаг, мощно ударил ногой на уровне замка. Дверь загудела и слегка деформировалась, но все же с честью выдержала удар. Только благодаря умению каменной шкуры и несокрушимым костям я смог выбить стальную дверь, толщиной 4 сантиметра, ничего себе при этом не сломав. Нужно торопиться, еще 2 минуты невидимости и умение на час уйдет в откат. Бегом вернувшись на лестницу, для чего опять пришлось выбить дверь, бросился наверх и едва успел прижаться к стене, когда мимо меня пробежали несколько человек в бронежилетах и с автоматами. А вот и ГБР. Сейчас им по рации скажут, что я с ними на лестнице и начнется веселье. Несмотря на готовность, взрыв прозвучал неожиданно, здание затряслось, где-то неподалеку с грохотом обрушились перекрытия, судя по звуку, сложился не один этаж, а как минимум парочка, что вызвало дополнительные колебания здания. У меня на глазах стену рассекла трещина, а с потолка прямо мне на голову посыпалась пыль. Дождавшись, когда пол подо мной перестанет трястись, побежал наверх, не церемонясь выбил плечом дверь и оказался на 5-м этаже. Лаборатории по изучению системных предметов понемногу затягивал неизвестно откуда появившийся дым, мерзко воняло горящим пластиком, хотя открытого огня видно не было. Свет непрерывно моргал, вызывая раздражение. Достав из инвентаря противогаз, поспешно натянул его на лицо. В эту же секунду одновременно произошло несколько событий, мимикрия прекратила свое действие, уйдя в откат на час, за спиной на лестнице раздался топот бегущих бойцов, а из-за поворота выскочили 2 охранника с пистолетами в руках. Я оказался быстрее, Глок-22 выплюнул короткую очередь, срезав обоих бойцов, как колосья. Мгновенно провожу контроль, разворачиваюсь и одну за другой отправляю на лестницу пару гранат. Выждав секунду, бросаю еще одну, это их ненадолго задержит. Вызвав в памяти план этажа, быстро сориентировался. Если шпион не соврал, где-то здесь должно быть спецхранилище. Тем временем пожар усиливался, а моргающие лампы погасли окончательно, погрузив этаж в сумрак. Дверь в спецхранилище выглядела более чем солидно, ничем не уступая своим банковским коллегам. Минировать этот шедевр дверестроения у меня не было времени, пришлось воспользоваться заклинанием праха. «Лечь на пол!» – заорал кто-то по-английски, Мгновенно обернувшись, получил короткую очередь в грудь. В метре от себя я неожиданно увидел, как рой пуль, все больше замедляясь, летит мне в грудь, пока, не достигнув определенной скорости, неожиданно осыпался на пол. Так вот как работает тот сломанный артефакт. Любопытно. Выхватив второй глок из обоих рук, буквально изрешетил стрелка. Вот же идиот, все давно эвакуировались с горящего этажа, а этот героя изображает. Не прошло и минуты, как в стальной плите, по недоразумению названной дверью, что-то хрупнуло и огромная створка приоткрылась. Вцепившись в стальную скобу, заменяющую дверную ручку, потянул дверь на себя. Это я удачно зашел. Расплылся я в довольной улыбке. Комната в 40 квадратных метров была буквально заставлена стеллажами, что в свою очередь были забиты пластиковыми контейнерами всех форм и размеров. Так, оружие по рангам, броня, тоже по рангам. Забормотал я, читая педантично подписанные контейнеры. Ага, вот и эпики. Пришлось тратить драгоценное время и все доставать, так как тара занимала лишнее место в инвентаре. Хм, не густо, всего оказалось 11 единиц предметов эпического ранга. Причем, элементов защиты было только два. Нагрудник с неплохой защитой от огня и электричества и шлем, у которого кроме защиты от низких температур была и 5% защита от ментальных атак. Вот это поворот, оказывается, есть и системные мозгокруты. Неприятное открытие, очень надеюсь, что я с такими никогда не встречусь. Дальше вытряхивал уже практически не глядя, так как дым стал настолько густым и удушливым, что я стал задыхаться даже в противогазе. Жаль, кислородный баллон прихватить не догадался. Из хранилища я буквально вывалился, оставив 2/3 сокровищ нетронутыми, тупо кончилось место в инвентаре. Это при том, что всю взрывчатку я выбросил на пол. На лестницу я пробирался уже вслепую и практически без дыхания. Будет охренеть как смешно, если я здесь и сдохну, надышавшись угарным газом. На крышу выполз на четвереньках, буквально теряя сознание от кислородного голодания. Молодецкий удар по ребрам помог мне прийти в себя, следующий удар заставил распластаться по крыше как медуза, третий у нападающего не получился, я уже достаточно отдышался, поэтому ловко откатился и вскочил на ноги. А во, синий чемпион, да еще и с топором, а уровень почему-то только второй. Похоже, в лаборатории работал. Дождавшись, когда к нику игрока добавится метка ренегата, вытащил секиру и одним движением зарубил чемпиона. Убит Джейси Стокман. 80 оп. Ренегат. Игрок. Синего статуса. Броском токали, прямо с крыши здания переместился на соседнюю улочку и, стащив с головы противогаз, пробежал рысью полсотни метров, выскочил на соседнюю улицу, где в непримечательной машине меня ждал еще один шпион. Едва я втиснулся в салон, как машина, взвизгнув покрышками, рванула с места. Где этот доктор Менгеле? В кафе в паре кварталов обедает с любовницей. Могли бы и сами прикончить гада. Резидент неопределенно пожал плечами. Так нет у нас ликвидаторов, мы тут все по другой специальности. Все бы вам за чужим горбом ховаться, белоручки. Беззлобно проворчал я, перезаряжая пистолеты. В машине сменил комбинезон на длинную, безразмерную футболку и широкие штаны. Белые кроссовки и бейсболка завершили мой образ гангста с черного района. Не забыл я и про черную бандану с изображением черепов, которой я прикрыл лицо. Вызвать подозрения своим видом я не боялся, после двух эпидемий, пронесшихся по планете, никого уже не удивить человеком, прикрывающим свои дыхательные пути. Высадил меня шпион-пацифист в 200 метров от кафе, на соседней улице. Не обращая внимания на завывание полицейских и пожарных сирен, отправился в кафе. Где-то за моей спиной поднимался столб черного дыма. Неспешной походкой, изображая бездельника, направился к кафе. На мгновение у меня даже появилась мысль одной рукой придерживать себя за мотню, для полного погружения в образ. Но вспомнил, что шпионы меня еще на стадии инструктажа предупреждали, что мода на такой способ ходьбы прошла 20 лет назад. Через несколько минут я уже входил в кафешку. Остановившись на входе, быстро нашел глазами вирусолога, за одним столом с миловидной блондинкой, которая оказалась игроком серого статуса. Судя по расширяющимся глазам, моя персона тоже осталась незамеченной. Вряд ли она видит мой статус, но то, что я игрок высокого статуса, видит точно. Жаль. Задрав на животе футболку, сделал вид, что вытащил из-за ремня пистолет, на самом деле достав его из инвентаря. На этот раз это был Кольт 1911, нестареющая классика. Вскинув оружие, открыл беспорядочный огонь, но при этом первыми же выстрелами попал в головы парочки, часть ушло в конечности, а несколько вообще пролетели мимо. Расстреляв обойму, развернулся и грузно побежал. Как и ожидалось, героев не нашлось и за мной никто не погнался. Убит союзный игрок, серого статуса, Анна Бауэр, системный рейтинг 7. Фак, заскочив в сквозной проулок, на ходу взял заранее приготовленный контракт с рангой и через мгновение оказался по колено в ледяной воде. К счастью, каменная шкура еще держалась, и я не особо переживал, что меня атакуют из-под воды. Оглянувшись, убедился, что вся локация – это озеро с непрозрачной водой. Опасаясь наступить в невидимую яму, не двигаясь с места, выбросил в воду Суэмари, с приказом охранять, и еще раз перечитал условия контракта. Убить Варова. 20 оп. Штраф. Нет, вроде сложности не предвидится. Мастра я не замечал до самого последнего момента, пока он не атаковал. Без малейшего всплеска из воды выпрыгнуло длинное змееобразное тело и размытой тенью бросилось мне в лицо. Кошмарик с опозданием клацнул челюстями, не успев перехватить невероятно быструю тварь, а я через мгновение почувствовал, как на моем лице сомкнулись мощные челюсти. В ту же секунду гладкое тело ворова ощетинилось длинными иглами. Убил я тварь умением касания канги, причем активировал его через лицо. Монстр мгновенно потерял свою стальную жесткость и опал в воду, словно целиком состоял из силикона. Пнув по зубам кошмарика, который нацелился сожрать ворова, еще раз окинул грустным взглядом окружающую меня водную гладь и приступил к инвентаризации награбленного, даже не взглянув на уведомление о победе и награде. Все оружие, невзирая на ранги, сдам в оружейку, думаю, там оно принесет больше пользы. Броню, пожалуй, тоже, кроме шлема, пусть пока побудет у меня. Следующим в списке шел длинный ряд зелий. Сразу же оставляю себе все зелья на ману, остальные решил сдать. Может, это поможет выжить кому-нибудь из игроков. Кучу системной одежды, причем ничего выше редкого ранга, тоже было решено сдать в закрома Родины. Зато три мелких накопителя оп, без колебаний оставляю себе, как и россыпь кристаллов маны. Накопители были емкостью от 23 до 70 оп, а самый крупный кристалл маны не превышал и 30 единиц. Буду очками опыта премию выдавать. Что любопытно, но один из самых маленьких накопителей был заполнен оп. Заморачиваться с сдиранием с себя силиконовых накладок и грима не стал, просто убрал его вместе с одеждой нигера в инвентарь, и через мгновение, все выбросил в воду. Таким же образом переоделся в свою обычную одежду, подобрал тушу ворова, благо каменная шкура позволяла держать его шипастое тело голыми руками, и жмякнул кнопку «Вернуться», спустя мгновение, оказался в своей вызывающей роскошной квартире. Бросил тело подводного монстра на белый ковер, еще раз сменил мокрые до колена штаны и со вздохом облегчения упал на кровать. Интерлюдия. США. Значит, ни прямых доказательств, ни свидетелей того, что в операции был задействован игрок, у вас нет. Военный следователь, высокий мужчина с бычьей шеей и глубокими залысинами, замялся под пронзительным взглядом генерала. Только косвенные улики, предположения и несколько некачественных видеозаписей с дорожных камер, сделанных издалека. Хотите сказать, что в районе больше не было камер? Генерал недовольно нахмурился. Следователь, предчувствуя неприятности, подавил тяжелый вздох и ответил. За час до проникновения были проведены ряд хакерских атак, что и вырубили большую часть камер в районе. Генерал раздраженно дернул воротник кителя, неожиданно ставшим ужасно тесным. Тем временем следователь продолжил. Возможно, после разбора и изучения сгоревшего здания появится новая информация, но на текущий момент что-то конкретно утверждать невозможно. Почему так мало сотрудников эвакуировалось? Каким-то придушенным голосом спросил генерал, уже представляя, как он будет отчитываться перед президентом и как будет объяснять существование таких лабораторий на территории США. После взрыва, перекрытия нескольких этажей рухнули и просто завалили большую часть сотрудников. Также пожарные утверждают, что огонь добрался до какого-то токсичного материала, продукты горения которого и убили выживших. Генерал мог бы конкретнее сказать, что это был за токсичный материал, но предпочел промолчать. В одной из лабораторий, в попытках обойти правила турнира, проводились эксперименты с рядом сверхтоксичных материалов, из которых изготавливались легковоспламеняющиеся элементы защиты. План был прост. После попадания в турнирную локацию, игрок должен был переодеться в костюм ОСК, а броню сжечь. Токсичный дым от горящей брони убил бы все живое в радиусе нескольких сотен метров, Но, увы, лаборатория погибла вместе со специалистами и всеми наработками, заодно унеся жизни еще 200 человек. Волевым усилием задвинув мрачные мысли в дальний угол сознания, генерал вернулся к разговору. Есть подозрение, кто бы это мог провернуть. Следователь криво усмехнулся и, словно не веря, сам себе произнес: «Первый чемпион. Основание. Общеизвестно, что он бывший военный с боевым опытом, также его размеры. Свидетели в кафе утверждают, что стрелявший в доктора Генриха Синклера и Анну Бауэр был очень крупного телосложения. Другими словами, только ваши домыслы», — уже зло ответил генерал. «Подготовка к контракту шла полным ходом. Привлеченные военные спецы обучали игроков пользоваться ПЗРК и минометами, причем были уже на стадии практического применения. Съездив на полигон, оценил примерный уровень подготовки своих бойцов. Думаю, еще неделю и можно брать контракт. Благо, оставшиеся места в контракте заполнялись неторопливо. Всего планировалось отправить со мной 50 игроков, из них 10 чемпионов. Причем на этот раз большая часть игроков была военными, из моих бойцов были только Моргана, которую, кстати, пытались оставить на базе. Все-таки рисковать и так крайне малочисленными магами никто не хотел. Давакин, Лимба, Кранхаргор и еще трое серых игроков с нашей базы, имен которых я не помнил. Капитан, не в курсе, где можно купить хорошего вина? Мой вопрос застал капитана Орловского врасплох. Несколько мгновений мой секретарь морщил лоб, пока не вспомнил какой-то винный магазин в центре города. Вот только цены, там, товарищ полковник. На восклицание капитана я лишь ухмыльнулся. С некоторых пор всем игрокам существенно подняли зарплаты, появились разнообразные бонусы, премии и прочие денежные выплаты. Например, за два успешно закрытых контракта ранга мне как лидеру группы выплатили 10 миллионов рублей, что, кстати, мне показалось не такой уж и большой суммой, учитывая, что только моя официальная зарплата теперь составляла 3 миллиона рублей. И это не считая еще каких-то денег, что мне постоянно начисляла бухгалтерия, причем я так и не понял за что. Мутные объяснения в платежке. Ведущий специалист, какой-то непонятный коэффициент, выслуга лет, это при том, что в ФСБ я служил меньше года, и прочие непонятные и ничего мне не объясняющие бухгалтерские термины. Как обычно, в поездке меня сопровождали 4 мордоворота из спецназа и сам молодцеватый капитан Орловский. Винный магазин оказался не просто винным магазином, а винотека, и судя по двум этажам, что он занимал в торговом центре, дела у хозяев этой почти библиотеки шли прекрасно. Как оказалось, когда ты покупаешь коллекционные вина ящиками, то 10 миллионов бюджета – не такие уж и большие деньги, пришлось срочно его расширять. Для примера, Херес Массандра 1955 года обошелся мне по 50 тысяч рублей за бутылку, а я взял их 22 штуки, все, что было. «Товарищ полковник», – польстил мне капитан, – «разрешите обратиться?» «Обращайся». «А зачем столько?» «Видишь ли, капитан, в своих странствиях я заметил, что все разумные, вне зависимости от расы и вида, любят бухать. И ничто так не располагает к тебе разумного, как совместные посиделки за бутылочкой хорошего вина. А нам жизненно необходимо иметь связи с высокоуровневыми игроками». Капитан моими объяснениями удовлетворился. Обратно ехали в забитом бутылками под самый потолок микроавтобусе. Неожиданно водитель что-то неразборчиво закричал, в голосе опытного бойца слышался ужас. Разбираться, что могло испугать подготовленного боевика, не стал, мгновенно активировав каменную шкуру. В то же мгновение чудовищный удар буквально разорвал микроавтобус и буквально в кровавые клочья разорвал бойцов спецназа. Вслед за ударом, который я почти не почувствовал, мир утонул в ослепляющей вспышке и грохоте взрыва. Бензовоз, влетевший секундой позже в эпицентр взрыва, я уже не увидел. Глава 11. Очнулся от отмерного попискивания какого-то прибора. Несколько секунд пытался сообразить, почему вокруг такая непроглядная темнота. Мое сумеречное зрение должно хоть немного, но справляться с любой темнотой. Через мгновение вместе с пульсирующей болью на меня обрушились воспоминания. Кажется, нас сбили грузовиком, а потом подорвали. Жаль мужиков. А еще, кажется, я ослеп. Усилием воли задавил зарождающуюся панику, сохранив голову холодной. Чтобы сориентироваться, где я, выпустил кошмарика и через его глаза осмотрелся. Судя по знакомой палате, находился я в госпитале ФСБ. Несколько мгновений с каким-то болезненным любопытством разглядывал свою обожженную тушу на растяжках. Интересно, почему капельницу не поставили? Мелькнула отвлеченная мысль. А я, охренеть какой живучий, Тут, пожалуй, ожог 100% тела, а я жив и не сошел с ума от боли. Думаю, если бы не раскаченное сопротивление огню, то каменная шкура мне бы не помогла. Открыв интерфейс, убедился, что огненное сопротивление действительно работает. Вот только поднялось всего на 1%, а ведь я обгорел как головешка. Интересно, сколько же нужно вынести огненного урона, чтобы поднять сопротивление, хотя бы еще на 10%. От ожогов перешел к переломам, которые, судя по растяжкам, тоже имелись. И это несмотря на третий уровень несокрушимых костей. Нет, все-таки, я еще слишком хрупкий. Как только подниму все характеристики до капа, сразу же усилю кости до 5 уровня. От мыслей о собственном состоянии, перешел к причинам, приведшим меня в госпиталь. Судя по моему состоянию, это было не просто ДТП, это слишком похоже на спланированное покушение. Ломать голову, кому это было нужно, не стал. Был уверен, что более компетентные люди уже занимаются этим вопросом и скорее всего найдут виновных. Другое дело, что до организаторов добраться не получится. Хотя времена изменились, так что как знать. Времени валяться в госпитале у меня не было. Через несколько дней я должен был отбыть на контракт. Вот и посмотрим, насколько меня на самом деле ценит начальство. Пришлите 5000 оп, срочно. Набрав сообщение, отправил его кладовщику. Полчаса спустя от кладовщика пришел ответ. Требуемое получите в течение дня. Ты смотри-ка, почти без волокиты, а я уж думал, что придется моим миньонам серьезно так поднапрячься, чтобы заработать такую сумму. Мои мысли прервала бесшумно открывшаяся дверь. Воровато оглядываясь, ко мне в палату проникла симпатичная девушка в белом халате медсестры. Бейджик, висящий на груди, подтверждал, что симпатяшка медсестра. Вот только туфли на каблуках ломали всю конспирацию. Неужели киллер? Суэмари, встрепенувшись, распахнул пасть и засеменил навстречу девушке. Тем временем лжемедсестра жадно разглядывала меня широко распахнутыми глазами, в которых одновременно отражался ужас и восторг. Похоже, не мокрушник, но тогда кто и как она попала на режимный объект? К тому же после покушения меня должны охранять как президента. Или я слишком высокого о себе мнения? Девушка, налюбовавшись моим обожженным телом, торопливо достала из кармана айфон и принялась меня снимать, что-то тихо бормоча в экран. Блогер. Суэмари сделал вперед крошечный шаг и откусил девушке кисть руки вместе с телефоном. Несколько мгновений красотка неверяще смотрела на кровищую культю, после чего, сделав глубокий вдох, оглушительно завизжала. Через секунду в палату ворвался боец спецназа с коротким асвалом в руках. Увидев вопящую девушку, которая к этому времени уже лежала на полу и разбрызгивала свою кровь во все стороны, не растерялся и бросился к ней, выдернув на бегу из специального кармана жгут. Ловко перетянув ей культю, достал из еще одного кармашка шприц-тюбик и прямо через халат сделал ей инъекцию. Убедившись, что девушка затихла и ей ничего не угрожает, боец разогнулся и посмотрел на меня. Его взгляд, наполненный ненавистью, мне не понравился. «Сука, за Светку я тебя кончу», — сквозь зубы прошипел здоровяк. Ждать, когда он схватится за висевший у него на боку автомат, я не стал. Кошмарик, беззвучно клацнув зубами, откусил бойцу обе ноги. Солдат умер через несколько минут, просто истек кровью. За все это время в палату так никто и не заглянул. Девушка же безмятежно спала в луже своей и солдата крови, погруженная в наркотический сон. Только спустя 5 минут ко мне в палату заглянул молодой мордоворот, в точно такой же форме, как и истекающий кровью труп, на полу. Выражение легкого беспокойства на лице громилы мгновенно сменилось ужасом, едва он увидел своего напарника на полу в луже крови. Этот, видимо, был поумнее и не бросился на помощь покойнику, размахивая оружием. Вместо этого он исчез за дверью и, судя по донесшемуся до меня бубнению, кого-то вызвал по рации. Через 20 минут в щели при открытой двери появилась голова полковника Головина, заместителя начальник 9-го отдела. Бросив мимолетный взгляд на тела на полу, перевел глаза на меня. «Сергей Павлович, вы меня слышите, идиот? Ты где?» – написал я Моргане. «Уже подъезжаем». Пришел мгновенный ответ. Не добившись от меня никакой реакции, полковник исчез. «Я захожу». Через групповой чат предупредила меня Моргана. «Давай уже быстрее». Дверь осторожно приоткрылась и в образовавшуюся щель проскользнула Моргана. Бросив короткий взгляд на тела на полу, не выразила никаких эмоций. За последние месяцы девушка повидала всякого, и простой расчлененкой ее давно уже было не удивить. Обошла растекшуюся лужу крови и приблизилась ко мне. Шевельнув челюстями, с трудом разлепил спекшиеся губы. «Пить зелье восстановления». Через 20 минут я уже сидел на кровати и жадно допивал вторую бутылку воды. Труп бойца и искалеченную девушку убрали. Мной владела ледяная ярость, подпитываемая болью от обширных ожогов. Пообещав Головину, что если через полчаса у меня не будет результатов расследования, то я проведу его сам и церемониться ни с кем не буду, каждый, на кого у меня падет подозрение, будет медленно скормлен кошмарику. Причем сам полковник был первым в списке подозреваемых, так как отвечал за мою безопасность. Полковник легко уложился в полчаса и, сейчас бледный и запуганный, стоял передо мной и, несмотря на то, что был моим начальником, докладывал мне о проведенном расследовании. Как оказалось, никакого покушения или заговора не было, просто очередная отбитая блогерка, чей брат служил в спецназе ФСБ и понемногу сливал ей информацию, уговорила его запустить на минутку в мою палату, что тот и сделал, улучшив момент, когда его напарник отлучится в туалет. Просто идиотка и недоумок. Что уже известно по покушению? Пока никакой конкретики, но уже есть кое-какие зацепки. Кое-как подавив ярость, отпустил полковника восвояси. Тем более, мне пришло предложение принять в группу от одного из серых игроков. Кликнув «принять» через мгновение, получил 410 оп. Пока флегматичная уборщица замывала лужу крови, пожаловала начальник госпиталя полковник Лазина. Видимо, убедиться, что я адекватен, в присутствии страхолюдова Кранхаргара перед дверями палаты, ее не убедили, если не сказать наоборот. Почему мне не поставили капельницу с зельями? Я точно знал, что такое в госпитале уже практикуется. Главврач нисколько не испугалась моей сгоревшей физиономии, ответила спокойным голосом. Ваши кожные покровы, несмотря на глубокие ожоги, невозможно проколоть. Идиот, у меня же как раз сопротивление повреждения кожных покровов до третьего уровня раскачано. Снимаю вопрос. В течение часа, разными игроками, в основном подчиненным ФСБ, мне было переведено 5000 оп, прогнав полученное через свой множитель, поднял уровень и, получив 3 ер, одну за другой перевел их в регенерацию. Регенерация 17-20. Через 12 часов я уже был на ногах и, несмотря на то, что большая часть ожогов все еще не зажила, выписался из госпиталя, уже привычным способом, просто ушел, никого не предупредив. Мое появление на базе ФСБ вызвало фурор, главным образом из-за внешности Фредди Крюгера. Еще через сутки генерал Йенсонс вызвал меня к себе в кабинет и поведал, что смогли накопать федералы с товарищами из внешней разведки. Как оказалось, я стал жертвой какой-то экстремистской секты, что курировала ЦРУ. Последнее было неточно, так как каких-то однозначных улик накопать не получилось, но косвенные указывали на Центральное разведывательное управление. Мысленно пообещав американцам поквитаться, выбросил их из головы. Чтобы прекратить покушение, пришлось агентам внешней разведки толсто намекнуть директору ЦРУ, что в случае еще одного покушения на любого игрока России, на игроков США будет выписана лицензия на отстрел. Понадеявшись, что шпионы друг друга поняли, с головой погрузился в подготовку к контракту. Правда, выразилась она в повторной закупке дорогого вина. 3 дня спустя, груженные как верблюды, отряд из 50 игроков собрался на полигоне. Убедившись, что все желающие на месте, кликнул принять контракты с мыслью, что собираться в кучу игроков в общем-то нет смысла, так как всех, кто состоит в группе, и так перенесет в контрактную локацию, где бы он ни был, оказался под белой палящей звездой в степи. В километре от точки нашего выхода был разбит огромный военный лагерь. Хотя с моей точки зрения это был какой-то цыганский табор, никакой упорядоченностью и дисциплиной римских легионов, там даже и не пахло. Шатры, всех форм и размеров без всякой системы, были разбросаны где ни попадя. Причем над каждым вторым таким шатром гордый рейл-штандарт. Немного в стороне расположился обоз. Там в основном были небольшие палатки или большие, но старые и усеянные заплатками. Еще дальше паслось стадо быков, а с другой стороны лагеря неподалеку виднелся немаленький табун рослых коней. Похоже на рыцарский лагерь, с оруженосцами и слугами, а вот это скорее всего обоз. Пробормотала впечатленная увиденным Моргана. Точно, подхватил один из армейских чемпионов, а в обозе маркетантки и шлюхи. Тем временем нас заметили, и из лагеря выехало несколько рыцарей и поскакали в нашу сторону. Достав из инвентаря бинокль, стал разглядывать стойбище. Другого обозначения для творящегося бардака в лагере у меня не нашлось. Посредине палаточного города на небольшом холме возвышался огромный белоснежный шатер, над которым развивался красный штандарт с золотым львом в короне. Похоже, там у них король. Куча шатров поменьше, беспорядочно разбросанные вокруг, подтверждали мою мысль о короле. Свита или личная гвардия, а скорее всего и то, и другое одновременно. Пока я наблюдал за лагерем, кавалькада приблизилась. Первым на огромном, вороном жеребце скакал высокий мужчина с высокомерным, желчным лицом. Судя по увесистой золотой цепи на шее и вышитому гербу на груди, передо мной был представитель благородного сословия. Кстати, он единственный из всех всадников был без доспехов, но меч на поясе все же имел. Остальные были закованы в неплохую броню и все поголовно имели разные гербы на щитах. Осадив коня в нескольких метрах, мужчина бросил на меня презрительно брезгливый взгляд. Видимо, мои ожоги на лице оскорбляли его чувство прекрасного. «Наемники!» — выкрикнул на общесистемном всадник, горяча своего коня, с безразличным лицом, молча кивнул. Мой кивок и молчание не понравились благородному. «Я высокий лорд Йонг Юлик, управляющий обозом, его величество принца Юрая. Значит, не король, а принц, а Йонг, похоже, у него зампотыл. И когда я к тебе обращаюсь, смерть, нужно кланяться и отвечать». Появившаяся плеть в руке Юлига заставила меня нахмуриться. «Лучше бы тебе закрыть пасть, павлин лктешный», — не выдержал кто-то из военных игроков. Глаза Йонга вспыхнули бешенством, а рука потянулась к мечу. Сопровождающие его рыцари были куда как расторопнее и мгновенно выхватили мечи. Конфликт погасила молния, ударившая перед Йонгом, что мгновенно поубавило спеси у высокого лорда, а его телохранители неохотно отступили, убрав мечи в ножны. «Маг!» — в голосе лорда, кроме злости, я легко уловил и толику страха. Походе, маги здесь пользуются определенным авторитетом. Бросив на меня многообещающий взгляд, Йонг что-то приказал одному из рыцарей на незнакомом языке, после чего, рванув поводья, поднял жеребца на дыбы и ускакал в лагерь. Вслед за ним отбыли и все железнобокие, кроме одного. Загремев доспехами, рыцарь спрыгнул с коня и, провозившись с креплениями, снял шлем, неожиданно оказавшись подростком лет 15. «Кай Ю Клинс, оруженосец высокого лорда Йонга Юлига», — церемонно представился юноша. «Бэр». Мое короткое имя заставило его нахмуриться. «Это не похоже на имя благородного человека, скорее это собачья кличка», — нахмурился в ответ. «Причем у меня получилось гораздо лучше. Незажившие ожоги придавали моей и так не слишком симпатичной физиономии какое-то совсем демоническое выражение». Оруженосец сбился с шага и непроизвольно схватился за рукоять меча. Придав голосу необходимое высокомерие, ответил: «Мое родовое имя Тихонов Сергей Павлович, а Бэром меня зовут мои боевые соратники и враги». Впечатленный длинной моего имени, подросток сменил гнев на милость. «Так ты из дворян?» — быстро смекнув, куда дует ветер, ответил расплывчато. 12 поколений моих славных предков с оружием в руках защищали пределы своей державы. Самое смешное, что несмотря на длинную вереницу моих служивых пращуров, к дворянам мой род не относился никаким боком, вот только ответ можно было толковать, как угодно, что молодой оруженосец и сделал, решив, что я из благородного сословия. После того, как малолетний недорыцарь уверился в моем правильном происхождении, его отношение ко мне разительно изменилось, сразу же исчезло презрение и легкое высокомерие, зато на смену пришло любопытство и болтливость. Пока мои люди, сгибаясь под тяжестью снаряжения, тащились к выделенному нам месту на окраине лагеря, я собирал информацию. Узнал не слишком много, так как кругозор неграмотного мальчишки-оруженосца не мог похвастаться особенной широтой, но самоназвание мира он мне сообщил. Кстати, мир назывался Гикида. Также узнал некоторый минимум о том, кто есть кто в местном обществе. По сути, различий со средневековой Европой было немного, если, конечно, не считать магов, которые одновременно стояли на одной ступеньке с высшей аристократией и в то же время немного в стороне. Что любопытно, игроки занимали какую-то особую нишу в обществе. Если пользователь системы был из дворян, то для него ничего не менялось, а если оказывался из черни, то тут начинались сложности. Его одновременно признавали равным мелким дворянам и в то же время считали каким-то выскочкой, которому постоянно нужно указывать его место. Большие потери в турнире ситуацию только усугубили, так как игроков стало слишком мало, чтобы хоть как-то влиять на жизнь в королевствах. За разговорами добрались до отведенного нам места, которое вдруг оказалось основательно загажено. Обозная обслуга походами к выгребным ямам себя не утруждала. Пришлось перенести стоянку на сотню метров в сторону. На этом молодой Юклинс быстро откланялся и, вскочив на своего коня, ускакал в сторону лагеря. Не прошло и 5 минут, как от обоза, к нашей стоянке потянулись какие-то мутные личности и кучки детей, одетых как оборванцы. Не обошли нас вниманием и местные проститутки. Эти все были в длинных замызганных платьях с открытыми плечами и грудью. Были среди этого сброда и пара человек, одетых прилично, причем двигались они к нам в сопровождении нескольких крепких молодцов, вооруженных палками, которые они ни мгновения не стесняясь пускали в ход, расчищая себе дорогу. «Никого в лагерь не впускать», — приказал я Лимбе, отвечающий за охрану стоянки. Не прошло и 5 минут, как от обоза, к нашей стоянке потянулись какие-то мутные личности и кучки детей, одетых как оборванцы. Не обошли нас вниманием и местные проститутки. Эти все были в длинных замызганных платьях с открытыми плечами и грудью. Были среди этого сброда и пара человек, одетых прилично, причем двигались они к нам в сопровождении нескольких крепких молодцов, вооруженных палками, которые они, не стесняясь, пускали в ход, расчищая дорогу хозяину. «Никого в лагерь не впускать», — приказал я Лимбе, отвечающий за охрану стоянки. Лимба с несколькими игроками выдвинулась навстречу идущей толпе и, даже не пытаясь кого-то предупредить, схватила ножны от меча и бросилась в самое большое скопление людей. За ней устремились 5 игроков, не делая различий между взрослыми и детьми. Игроки ударами ножен за минуту разогнали весь сброд, не тронув только мужиков в богатой одежде. Я специально попросил ее их не трогать, так как был уверен, что это купцы. А где купцы, там и информация. Но, увы, ни один из торгашей не владел общесистемным языком, зато оба были наглыми до изумления. Первый, сунувшись к штабелю ящиков с боеприпасами, получил от часового прикладом в лицо и был оперативно выброшен из лагеря, то второй оказался чуточку хитрее и глупее одновременно. Увидев мои доспехи, изготовленные специально для меня, купец, активно жестикулируя и тряся перед моим лицом мешочком с золотыми монетами, попытался их купить. Поняв, что этот тоже бесполезен, приказал Лимбе вышвырнуть его. Игрок молча подошла к купцу и, схватив его за шею, поволокла прочь, не обращая внимания на гневные вопли торгаша. Уже на границе лагеря на прощание выдала крикуну мощный пинок. Что примечательно, крепкие парни с дубинками даже и не пытались как-то защитить своего босса. «Никогда не видала такого наглого купчину, да он же наглее песчаного кранка», — произнесла вернувшаяся Лимбаче веселым возмущением. «Это надо же додуматься предлагать горсть золота за доспехи, что стоят дороже своего веса в золоте». Не прошло и получаса, как на пороге появился новый визитер. Этот приехал на лошади, но не огромном рыцарском коне, а скорее крепкой рабочей лошадке. Несмотря на яркую и пеструю одежду, было видно, что ткани дешевые, а местами уже и выцветшие. По чернильным пятнам на рукавах и пальцах несложно было догадаться, что к нам прислали какого-то мелкого чиновника из простолюдинов. Ни дворянской цепи или колец с гербом у него не было, тем удивительнее было его высокомерное поведение. Не утруждая себя приветствиями, сразу принялся перечислять мои обязанности. «Каждый день будешь выделять людей в патрули, не менее 20 бойцов. Каждое слово пришелец презрительно цедил сквозь зубы, явно кому-то подражая. В случае нападения поступайте в подчинение любого ближайшего рыцаря». Видя, что я не возражаю, приободрился. «Также вам вменяется в обязанность поддерживать чистоту в лагере. Ты меня понял, наемник?» Молча схватил его за нос пальцами и, стараясь не раздавить, повел плачущего от боли и унижения слугу прочь из лагеря. На окраине воспользовался методом Лимбы, отвесив смачного пинка борзому молодчику. Немного раздраженный, добыл из инвентаря носовой платок и тщательно оттер с пальцев сопли и кровь идиота. Как он жив, то еще с таким гонором. После его отбытия на всякий случай приказал своим двойникам приготовить пулеметы. С разборками так никто и не пришел, бардак в лагере царил похлеще, чем в борделе во время пожара. Только под вечер от нанимателей приехал игрок синего статуса, но зато 16 уровня. Он же нам и объяснил, что мы никому, кроме главы гильдии Натхи и принца, не подчиняемся, и можем смело слать нахер всех рыцарей вместе с высокими лордами. Но в случае вызова на дуэль отдувайтесь сами, если, конечно, ваше происхождение позволяет скрестить оружие с благородным. «Я достаточно благороден, чтобы выпустить кишки любому», — ответил я высокомерно, после чего, порывшись в инвентаре, нашел здоровенную золотую цепь, вероятно валявшуюся там еще с прохождения испытания. Недолго думая, надел ее на шею прямо поверх доспехов. Убедившись в моем благородном происхождении, игрок сразу же стал более дружелюбным и разговорчивым. Пришлось пригласить его в свою палатку и откупорить бутылку вина. Не успел прибыть, а уже пригодилось. Под хорошее вино информация из Страя Юглин потекла неудержимым потоком. Первое, что я узнал, это то, что организатором охоты на дракона были вовсе не игроки, а Северный Ковен магов. Именно они добыли информацию по дракону и предложили принцу Юраю принять участие, взяв на себя информационную и магическую части предприятия, любезно оставив финансовую и силовую принцу. Игроки вошли в долю уже в качестве бедных родственников, так как ни военного, ни политического веса не имели и были приглашены только из-за нескольких очень сильных чемпионов. Кстати, своего первого чемпиона они потеряли еще в первом круге первой серии, после чего окончательно утратили остатки авторитета в глазах королей. Такое отношение к игрокам меня удивило, ведь по сути они защищали мир, и проиграя они следующий турнир, все просто станут рабами победителей. Тем не менее, никого это не волновало. Значит, есть что-то еще, не может быть, чтобы все были дураками. Если верить полученной информации, игроков осталось очень мало, а это значит, следующий турнир им не выиграть. Отсюда вывод, у местных есть какой-то выход, и во что бы то ни стало мне нужно узнать, что это за выход. Из дальнейшей беседы выяснил, что ждем мы вовсе не наемников, игроков, на которых было всем наплевать, а опаздывающих рыцарей, которых принц пригласил на охоту. После расспросов о политической жизни Гекида, плавно перевел разговор на дракона и был разочарован. Все, что игрок знал о драконе, было почерпнуто из сплетен и слухов, а если верить им, то охотиться нам предстояло на тварь размером с гору, что одним выдохом может сжечь средних размеров замок. Как могла летать тварь такого размера, игрок не уточнил. Также мне было рассказано о бронированной шкуре, от которой отскакивали арбалетные болты. Кроме всего прочего, чудовище еще и обладало какой-то магией. Интересно, как тогда местные собираются валить эту тварь? Как оказалось, план у них все же был. По замыслу маги должны были повредить дракону крылья, а потом, ограждая рыцаря от его пламени, дать железнобоким его добить. Интересно, а кто-нибудь учел, что животное размером с гору, даже просто ворочаясь легко, как муравьев, передавит весь цвет рыцарства? Походе местные сами до конца не понимают, на кого идут охотиться. Как бы не поменяться с драконом ролями. Расстались мы со Строем Юглином добрыми друзьями, на прощание, уже порядком пьяный игрок рассказал мне, что остальные наемники расположились на противоположном краю лагеря. Поздно ночью, еще раз проверив контракт, увидел, что оставшаяся сотня мест практически не заполняются. Все-таки, несмотря на разобщенность, мы делаем одно дело, и цель у нас тоже одна. С этой мыслью отправил письма Мо, Мальборку и Бутчеру с предложением присоединиться к контракту. К утру стали прибывать игроки. Первыми появились китайцы, 44 чемпиона. А во, ни одного серого игрока. Груза у китайских коллег оказалось чуть меньше, чем у нас. Мельком увидел Мо, но старый друг не захотел ко мне выходить, а в лагерь Мнюиня не пустили часовые. Вторыми прибыли англичане, всего 20 человек, половина из них чемпионы, тоже перегруженные оружием и прочим снаряжением. В отличие от Мо, англичанин охотно со мной общался и тоннами расточал фальшивые улыбки и похвалы. Правда, улыбки сразу же исчезли, едва я предложил объединить наши силы. Заявив мне, что это не отвечает национальным интересам, отказался меня слушать. Тот же ответ пришел и от Мо, когда, отчаявшись поговорить с ним лично, написал ему в чате: «Может, американцы не будут такими упертыми идиотами?» Американцы появились только к обеду, заняв все оставшиеся места. Прихватив с собой Моргану, пошел к Бутчеру с тем же предложением. Встретили меня довольно приветливо игроки, узнавая меня, улыбались, за автографом, правда, никто не подошел. В отличие от своих подчиненных, Бутчер был угрюм и глядел на меня с неприкрытой злобой. Не понял, чего это он на меня крысится. Увидев мое приближение, чемпион встал, и не успел я открыть рот, неожиданно задал вопрос: «В Атланте это был ты?» Не дрогнув ни одним лицевым мускулом, ответил: «Я вообще в вашей Америке никогда не был». «Ты лжешь, русский!» — выкрикнул Бутчер, смотря на меня с неприкрытой ненавистью. Ответить я не успел, как игрок опять заговорил: «Думаешь, что самый умный?» И всех обвел вокруг пальца. «На двери хранилища остались характерные следы от твоего заклинания праха. Что ты на это скажешь?» Последний американец выкрикнул, не сдерживая голоса: «Ты чего, Буч, сам подумай, нахера мне ваши двери дырявить? Это скорее всего была какая-нибудь кислота или взрывчатка. Там погибла моя сестра», — неожиданно тихим и спокойным голосом произнес игрок, глядя в землю. «Теперь, русский, ходи и оглядывайся». От ненависти у Бутчера свело челюсти, и последнее слово он буквально прошипел. Похоже, переговоры провалились и здесь. Глава 12. Остаток дня, я, прихватив Моргану с Давакином, бродил по лагерю обозников, ища тех, кто бы мне мог продать повозки с быками, одновременно решая, не прирезать ли Бутчера, так сказать, превентивно, пока он не сделал мне какую-нибудь гадость. Но так ничего и не решил. Терять одного из сильнейших фиолетовых чемпионов в преддверии турнира было по меньшей мере глупо. Три крытых рваным тентом повозки с шестью быками мне продал тот самый торговец, что хотел купить у меня доспехи. Торговались мы долго и отчаянно, торг был осложнен обоюдным незнанием языков, но в итоге злопамятный ублюдок содрал с меня почти 200 граммов золота и при этом был доволен, как будто сорвал джекпот. Похоже, здесь золото стоит дороже, чем на земле. Купить валов с повозками оказалось только половиной дела. Теперь нужны были те, кто умел за ними ухаживать и мог быстро запрячь-распрячь флегматичных животных. Лимба посоветовала поискать среди беспризорных подростков, которых здесь было во множестве. Это не армия, а дурдом какой-то. Раздраженный тарящийся вокруг анархией, поймал за шиворот первого попавшегося оборванца и, ткнув пальцем в флегматично жующую рогатую скотину: «Ты умеешь с этой тварью обращаться?» Как ни странно, но тощий доходяга меня понял. Еще 20 минут мне понадобилось, чтобы с помощью гримас, размахиваний руками и громким повторов слов, которые мальчишка не понимал, донести до моего будущего погонщика, что мне требуется еще 5 человек. Привел он добрых полсотни чумазых и голдящих детей, одетых в лохмотья, причем обоих полов. Закаленный картинами жестокой Африки, где приходилось видеть такое, что плакали даже самые отбитые головорезы, не дрогнув под десятками молчаливо умоляющих, голодных детских глаз, приказал согнать соискателей в компактную кучу. Зато Моргана и кое-кто из игроков не устоял и попытались поделиться с ними солдатскими сухпайками, но, поймав мой злобный взгляд, быстро передумали, спрятавшись за палатками. Первым делом отсеял самых маленьких и хилых, указал им рукой на лагерь обозников. «Валите». Толпа мелких воришек, шныряющих вокруг моей стоянки, мне была не нужна. Донести мою мысль до детских голов помогла лимба, несколькими ударами ножнин. Остальных сортировал по степени разума в глазах и отсутствию всяких язв и корост на коже. В итоге выбрал еще 11 подростков обеих полов, по двое на каждого вала. Следующим этапом были экзамены на профпригодность, а если быть точным, заставил запрячь быков в телегу. Сбруя была примитивной, а мои погонщики все-таки что-то умели, поэтому справились все. «На базу», — скомандовал я, указав пальцем на свой лагерь, стоящий немного в стороне от основного. Не забыл установить и внутреннюю иерархию среди погонщиков, назначив старшим самого крупного доходягу. По прибытию на стоянку, сразу же организовал погрузку имущества на повозки и выставил охрану. Глядя на меня, транспортом озаботились и остальные игроки земли, вот только не всем повезло одинаково. Как оказалось, лишних повозок и валов в обозе было и так немного, так что полностью всем остальным досталось по одной повозке и паре быков. Похоже, кому-то придется часть груза тащить на своем горбу. Не удержалась Моргана от злорадного комментария. И как выяснилось позже, заплатили они за свой транспорт вдвое дороже, чем я за свой. Кто рано встает, того и тапки. Что характерно, Мальборг поставил свой лагерь в какой-то полусотне метров от моего и всячески демонстрировал мне свое дружелюбие, но объединить группы по-прежнему отказывался. Бутчер с Мо разбили свои стоянки с другой стороны основного лагеря. Жаль, что не получилось задействовать землян в своих планах. А как было бы замечательно, хитрожопого англичанина послал бы к магам, пусть бы выведывал их способ спастись от поражения в турнире. Бутчера с Мо послал бы к рыцарям и солдатам наводить контакты, а сам бы занялся местной гильдией игроков. А теперь придется все делать самому.